Здравствуйте, дорогие телезрители! Я приветствую вас снова в Казахстане, в Алматы. И здесь у нас продолжается конференция в Благословенной Церкви Агапы. Вместе со мной пастор Юра Шумаев, который пастор этой церкви. И мы скоро пойдем на собрание, на котором мы будем продолжать как бы нашу конференцию. Но интересно, это первое собрание будет после вчерашнего. То, что случилось вчера. Вчера вечером Бог просто сверхъестественным образом посетил нас, так что Его слава сошла так, что мы ее все осязали и ощущали практически, просто придавила нас всех вообще к земле. И поэтому сегодня вы услышите много свидетельств с этого служения. Сегодня вы услышите много свидетельств того, что Бог сделал вчера, вот когда мы там плакали так сильно, и когда все сокрушались перед Богом. Поэтому я приглашаю вас, и пастор Юра, тоже, может быть, каким-то образом ты хочешь пригласить наших зрителей на проповедь. Да, я думаю, тоже должно быть много свидетельств, потому что Бог... Как ты думаешь? Насчет свидетельств? Да. Да, я думаю, должно быть много свидетельств, и реальных свидетельств, потому что я уже кое-что даже слышал, и я думаю, мы посмотрим, что будет. Да, просто все в предвкушении. Сейчас что-то будет необычное, потому что Бог так посетил, на что-то должно сейчас произойти. Что-то должно произойти. Итак, дорогие друзья, пойдем. Не будем тянуть времени, не терпится, хочется уже это услышать и увидеть. Пойдем в зал. Твое сердце, я знаю, дочь моя, я люблю тебя. Жизнь твою благословляю. Сын мой, я люблю тебя. Твое сердце, я знаю. Лично у меня слов нет по поводу того, что Бог сделал вчера. И это было что-то невероятное. И вообще настолько сильно, это первый раз вообще в моей жизни произошло настолько сильное посещение Бога, как это было вчера. Много раз я видел на самых разных собраниях, как Бог приходил сильным образом, сверхъестественным образом. И Бог касался многих людей, исцелял больных. и были самые разные именно такие Божьи проявления, потому что Божье присутствие везде. Аминь. По всему миру Бог вездесущ. Но проявляется Он не на всяком месте. Именно чтобы Его присутствие было практически осязаемо и настолько ощутимо, чтобы это было как, ну, таким реальным и таким сильным, я не знаю, мне кажется, что это был самый сильный момент в моей жизни, чтобы Бог вот так сильно посетил лично меня. И потому я благодарю Бога за это посещение. И в Библии есть такое слово, которое, или в еврейском языке есть такое слово, которое такое посещение характеризует или называет. Это называется шакина. Кто-то слышал такое слово? Шакина – это Божья слава, когда облако сходит, как Божья слава. Например, помните, когда Соломон освящал храм, и Божья слава сошла, как облако. И написано, и не могли священники уже стоять по причине облака, по причине славы Господней. Неоднократно Бог таким образом посещал свой народ в Библии. И я уверен, что неоднократно мы все с вами читали в разных книгах, как Бог посещает свой народ сегодня в разных местах по земле. Вы слышали когда-нибудь об этом? Вы читали когда-нибудь об этом? Нет? Не слышали? И даже видели, да, где-то по кассетам. И Бог живой везде. И Бог находится везде. И Бог хочет проявляться здесь, посреди нас. И Бог хочет посещать нас. И Бог сказал, если взыщете меня всем сердцем вашим, то найдете меня. Он обещал, Он сказал, если взыщете меня всем сердцем вашим, все, вы меня найдете. Вчера мы увидели исполнение этого обетования. Мы взыскали его, и мы нашли его. И мы видим с вами, что Божье Слово – это истина. И мы видим, что Бог не лгет. И действительно, когда люди ищут Его всем сердцем своим, они находят Его. Бог был настолько реален в зале, что мне казалось, что Он реальнее всех нас вместе взятых. И это было на самом деле так. Бог проявлялся так сильно, что это было реальнее, чем мы все с вами вместе взяты. И лично я пережил Бога. Мое ощущение, мое свидетельство. Не то, что ощущение. Это не просто были эмоции. Это было реальное переживание Бога. И первый раз в жизни, по крайней мере в собрании, точно я вот таким образом переживал Бога, так сильно переживал Божье присутствие. И сейчас я бы хотел услышать свидетельство. И у вас будет возможность поделиться с нами свидетельствами сейчас, поэтому я хочу попросить двух пасторов опять встать в двух проходах, чтобы фильтровать, и чтобы мы не теряли время зря, потому кого отправят назад, не обижайтесь, чтобы мы не отнимали время. Потому только люди, у которых есть реальное какое-то свидетельство, либо это исцеление от какой-то болезни, и вы можете продемонстрировать это исцеление, или уже вы себя проверили, когда вы пришли домой, например, то есть у вас вы реально сможете нам это продемонстрировать, то тогда вы можете выходить. Или еще каким-то образом что-то Бог сделал сверхъестественное, а есть, ну, что-то такое, ну, я не знаю, что-нибудь такое, что вы действительно знаете, что это Бог, и тогда пасторы, они это подтвердят. Что я хочу сказать? Я хочу рассказать свое свидетельство, пока люди какие-то выходят. Что, во-первых, это очень сильное Божье присутствие, как я уже сказал, что просто вчерашний день, это был настолько Бог, что это было вообще. Я думаю, что и мы с пастором Юрой после этого общались, после вчерашнего собрания, делились своими впечатлениями. Я думаю, что одна из основных причин, почему Бог вчера таким образом посетил нас, это потому что перед этим был 5 дней пост, голод по Богу, ну, неважно какое название, это был пост и молитва. Мы были в посте и молитве 5 дней, и много людей, большой процент людей в зале, это были люди с этого поста. 5 дней мы шли в Божье присутствие. Представьте, 5 дней, примерно по 10 часов в непрестанной молитве, не считая перерывов. Перерывы отдельно. 10 часов только молитвы. И потому Бог почитает, когда Его народ платит цену. Бог почитает. И на такой жертвенник, который строят люди, Бог приходит. Вот о чем говорит, одно из вещей, о чем говорит нам вчерашнее посещение Богом. Что когда Бог приходит к нам, Он приходит не просто так, огонь всегда сходит на жертвенник. Потому люди, много людей, они заплатили цену, заплатили серьезную цену, и поэтому Бог почтил. С другой стороны, конечно, все мы искали Бога всем сердцем. Но и несомненно, что сам Бог, Он мечтает посещать свой народ, и сам Бог хочет приходить и проявляться. И потому я не знаю почему, но Бог выбрал таким образом проявиться и посетить нас. И именно на том собрании выбрал посетить. Когда мы еще только вышли из машины, каким-то образом я не знаю почему, но вдруг, я не думал об этом, сама по себе ко мне пришло такое чувство или понимание такое, что, причем я не думал об этом все утро, я не думал об этом, пока мы ехали, как только вышел из машины, и до меня долетели первые звуки из зала, я сразу почувствовал как бы атмосферу и почувствовал, что некоторые люди пытаются повторить то, что было вчера. И войти в ту же реку снова и снова вызвать то же самое. Но это больше не получится. В одну и ту же воду дважды войти нельзя. Нужно ловить новую струю и нужно слышать, что Бог делает дальше, и повторить это нельзя. Если попытаться повторить, это будет плоть. Это будут плотские усилия, которые приведут только к раздражению. Если раздражение появляется, это значит, были плотские усилия просто, чтобы вызвать снова то же самое. Поэтому все, что нам надо делать, это расслабиться и быть самими собой и естественными. Потому что и вчера мы не делали ничего необычного. Кто из нас вчера колол себя ножами, резал себя или что-то там химичил, что-то делал такое супер, особенно чего мы не делали бы в другое время. Что мы вчера сделали не так? Прославление было. Молились, как всегда. Руки поднимали, как всегда. Славили, как всегда. Единственное, что, как я уже сказал, я верю, что был пост перед этим, и все были на посте, в том числе группа прославления была на посте, и она там проквасилась, заквасилась по полной программе. В Божьем присутствии, и также много людей в зале, может быть, 1/4 часть зала, судя по рукам, которые поднимали тогда людей, это были люди с поста, или даже 1/3 часть зала. И, ну не 1/3, может быть, 1/4 часть. И что я еще хочу сказать? Я увидел, что часто нам трудно молчать в Божьем присутствии. И мне очень много приходилось успокаивать людей, прося, просто умоляя, чтобы мы молчали в Божьем присутствии. Вообще, вчера я собирался проповедовать на одну тему. Если Бог позволит, сегодня я еще этим поделюсь. Тема моя вчера должна была быть «Страх Господень». По-моему, проповедь вчера не нужна была. Как вы думаете? По-моему, проповедь не нужна была. Потому что вчера Бог нам устроил практику. Аминь. Бог вчера нам устроил практику. Но Бог не может приходить туда, где нет почтения к Нему. И если проявляется хоть малейшее неуважение к Его присутствию, Бог уходит. Потому я просто умолял выключить мобильные телефоны. И просто умолял соблюдать тишину. И это, вы не представляете, насколько это важно для Бога. Потому что Бог, если нет уважения и почтения к Нему, как и вы, вам тоже было бы неприятно, и нам всем было бы неприятно прийти в такое место, где вас не ждут, и где проявляют разные знаки неуважения к вам. Где вы сидите за столом, а человек занимается своими делами, или вы сидите с ним, разговариваете, в этот момент он разговаривает по телефону, или еще что-то делает, не уделяя вам все внимание. Вам было бы неприятно. То же самое и Богу неприятно. Точно так же. И потому это настолько важный момент. Учиться приходить к Богу с глубоким почтением. Почитать царя царей. Потому что таким образом мы показываем, что мы вообще не знаем Его как царя царей. Мы показываем, что у нас понебратские отношения. И что Бог для нас просто дружбан такой, который, с которым мы на короткой ноге, и с Ним можно обходиться, как мы хотим. С Ним мы можем делать, что хотим. Хотим пригласим, хотим отвернемся. Хотим с Ним разговариваем, хотим не с Ним разговариваем, а Он подождет, постоит, послушает, пока мы поговорим. Вот что мы показываем. Неважно, делаем мы это специально или это не специально, это мы это показываем. И потому Дух Святой огорчается в такой момент. Очень сильно огорчается. Нам нельзя огорчать Духа Святого. И нельзя угашать Духа Святого таким образом. Ни в коем случае. Бог не придет больше таким образом, если мы так будем делать. Бог придет, если мы будем почитать Его. Если мы будем благоговеть перед именем Его. И поэтому я думаю, что вчера Бог устроил нам урок этого тоже. Интересное переживание Бог дал мне вчера пережить. Это было впервые в моей жизни вообще. Я такое испытывал. Настолько сильно впервые в моей жизни. Я в какой-то момент, когда я здесь сидел, руки от локтя и выше, я их перестал чувствовать. Они умерли. Просто исчезли руки. Такое чувство было, как будто мне кто-то жгутом передавил здесь, и просто они исчезли. Они просто исчезли, и как, сначала как будто тысячи иголок кололи мне руки, так, как будто реально у меня здесь жгут, и оно просто передавило, и все, я не чувствовал рук. И около часа я не чувствовал своих рук вообще. Я подумал, может быть, эта кровь застоялась на самом деле, хотя я не передавливал их, я никак не пережимал, руки были в нормальном состоянии. И потому я пытался кровь пустить в свои руки и встряхнуть их. И я встряхивал руки, чтобы пустить туда кровь. Но даже потом, когда я сел и читал Библию, рук моих не было. Я бесчувственными пальцами держал Библию в своих руках и микрофон. Такое было однажды на посте в Кисловодске. Это было впервые у меня такое ощущение, которое длилось минут 10. Но вчера это было больше, может быть, часа или не меньше часа это длилось. И потому для меня это был шок такой. И я видел на собраниях, как один помазанник, он смотрел на свои руки по видеокассете и говорил: мои руки, тяжесть в моих руках, тяжесть в моих руках. И потом он стал ходить после этого и прикасаться к людям своими руками. И кому он прикасался, отлетали от него на несколько метров. Может, надо было... Я растерялся, я не знал, я просто еще сам не был готов к такому посещению. Я сам еще учусь, и потому я... Знаете, вообще, когда Бог приходит, часто мы вообще не знаем, что делать. Я заметил, некоторые, когда Бог пришел, некоторые сразу начали молиться. И активно стали молиться, молиться, молиться, молиться, молиться. И я понимаю вас. Просто что-то же надо делать. Бог здесь. Что-то же надо делать. Кто-то начинает петь, кто-то начинает шевелиться, кто-то начинает двигаться. И когда Бог приходит, мы не знаем, как реагировать. Мы не привыкли к посещению Бога. К сожалению, на данный момент для нас обычно, я не говорю для нас, присутствующих здесь, вообще для нас, христиан, посещение Бога – это пока событие, а не образ жизни. И потому наша цель, чтобы такие посещения, они стали вообще образом жизни и вошли навсегда в тело Христа. Бог хочет жить посреди народа своего. И не иногда раз в год приходить к нам, Он хочет на каждом собрании вот так проявляться. И даже в нашей личной жизни постоянно так проявляться. И потому это мечта Бога. И я верю, что если мы будем искать Бога живого, чтобы найти такой реальной близости с Ним, мы найдем Его таким образом. Потому что находит только тот, кто ищет. И потому только тот, кто ищет, и кому мало того, что он имеет, только тот найдет. Потому что даже то, что мы видели вчера, может быть еще больше. И может быть это постоянным переживанием. И знаете, во что я верю? Что мы с вами это увидим. Мы увидим то время, я верю в это, когда каждое наше собрание, я имею в виду не только вашу церковь, Я имею в виду вообще, когда каждое наше собрание в наших церквях, оно будет вот таким. Может быть, проявления будут другими, но с таким реальным посещением Бога. Я верю в то, что однажды это произойдет. И то, что Бог посетил нас вчера таким образом, дает мне надежду в сердце или возгревает во мне веру, что это не за горами, что это близко. И то, что Бог может посещать нас таким образом, для меня это мечта. Это как бы и есть цель всех постов «Голод по Богу», это и есть цель всех конференций, которые лично я провожу, и всех семинаров, и всех там каких-то выездных тренингов, которые мы делаем. Это только и есть цель. Молитва сама по себе, она ноль. Она ничего не может сделать. Нам нужно Божье присутствие. Нам нужно посещение Бога. Нам нужен Бог, я имею в виду. Нам нужен Бог. Вот что нужно. И нашей земле тоже не нужны мы. Люди не хотят видеть нас. Как только они сталкиваются с плотскими проявлениями в нас, с плотью в нас, это отворачивает людей и от Бога, и от нас. И когда даже люди, приходя к Богу, они вдруг сталкиваются с плотскими проявлениями в христианах, люди отворачиваются и не хотят такого. Они, ища Бога, иногда находят нас, нашу человеческую плоть, наши человеческие амбиции, наши человеческие какие-то штуки и проявления в характере, в нашем естестве. Все хотят проявлений Бога через характер, через людей, через их жизнь и поведение. Все хотят слов Бога через уста людей, через руки людей. Все хотят Бога и ищут Бога живого. Поэтому вчерашнее служение, оно было как бы знамением от Бога, что вы движетесь правильно. То, что вы ищете меня, вы делаете правильно. Я посещаю вас. И Он в ответ на поиск нашего сердца сошел с небес. Такое было чувство, как будто небо вот так прогнулось, и Бог посетил нас. И Бог просто что-то пролилось на нас. Как будто бы что-то нависло над нами, и потом в какой-то момент лопнуло и пролилось вообще на наши головы. Бог ясно проговорил в мою личную жизнь, что я должен делать. Бог ясно проговорил в мою семейную жизнь, что я должен делать. Бог проговорил в мое служение, что я должен делать. По многим пунктам в этот момент, пока я был здесь, Бог сказал мне, что надо делать в моей жизни. Он говорил со мной в этот момент. И также еще был особенный момент, когда я говорил, что я хочу говорить слово. И когда я открывал места Писания главу за главой, вы помните, и отчитая о страхе, все эти места Писания были о страхе Господнем. И также особенным было слово для церкви в СНГ. То, что я слышал Бог говорить сейчас для церкви в СНГ. И это была Исаия, 41 глава, хотя и не полностью вся, но там много стихов. И это было слово от Бога. И я верю, что это то, что Бог собирается сделать. Бог сказал нам, открыл нам свой план. И Бог так и сделает. Как я читал тогда и говорил тогда, вы помните это. Бог так и сделает. И Он таким образом прославится и посетит свою церковь, и посетит свои народы здесь. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, хорошо. Давайте мы тогда послушаем свидетельства, какие у нас есть. Ну, давайте начнем отсюда. Значит, кратко, с чувством, с толком, с расстановкой. Давайте проходите сюда. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Тамара. Я из церкви «Новая жизнь». Мне просто переполняет чувство благодарности то, что Бог делал за эту всю неделю, начиная с прошлого воскресенья. Весь пост, и вот вчера, ну я расскажу о вчерашнем, да, только свидетельстве. Я стояла на улице, поклонялась Господу на улице. И вы здесь не видели и не знали, что там, я стояла, и подул ветерок, и закапал дождь. И так сильно пришел Дух Святой, я подумала: Господь, вот Ты на самом деле посетил просто свой народ. И я стою в Его присутствии, и оно так сильно просто. И я молюсь. А мысли какие-то одолевают меня, и я отгоняю, говорю: Господь, я все дни эти просила, и Ты много сделал для меня. Я просто настолько хочу, чтобы Твое Слово вошло в сердце мое и в разум мой. И я моментально увидела в своей голове лента. И старая запись, которая была на ней, негативные мысли, и вот эти, которые одолевали меня, они стерты просто, и эта лента белая. И внутри меня начали цитироваться местописания. И они записываются сюда. Я Господь Бог Твой, я Целитель Твой, я восполняю все нужды Твои. И много-много-много оно вот шло и записывалось в мой разум. Вот такое произошло вчера со мной. Спасибо. Знаете, я хочу посвидетельствовать. У меня, конечно, слух плохой. Ну, не плохой, но слабый. И вот очень сильно кружилась голова. И когда Сережа вел слово, то я, ну, мало кое-что слышала. А потом, значит, сижу, исцеление. И вы знаете, у меня сразу сделалось так легко. Я слушаю, что у меня в шуме в голове нет. Мне так на сердце такая радость пришла. Прям вот вы не можете, наверное, представить. Такое тепло на сердце пришло. И я хочу кричать, что я исцелена. И кричать неудобно. Потом все-таки я закричала. Я говорю, буду кричать. И вы знаете, что я очень рада, что у меня нету шума в голове. У меня такой был шум в голове. Вот как паровоз все равно. Вот. А сейчас с вами будет. Доброе утро. Меня зовут Влад. Я миссионер Евангельского центра Агапа. И в подтверждение того, что было вчера в городе Жанатасе, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить церковь за то, что помогли купить квартиру там, благословили мебель, пусть Бог благословит вас обильно. Спасибо, пастор, тоже большое. И я просто подтверждение того, что говорил Сергей, что то, что было вчера, сегодня здесь, это плод того, что было там в горах 5 дней. И там был такой момент, такой случай. То есть этот плод я тоже увидел здесь вчера. Был такой случай, когда Сергей говорил словознание, и он говорил о том, что Бог исцеляет там руки у человека шелушатся, и ну там у него болечки на руках, и исцеляет Господь. Бог исцеляет ноги, ступни, Бог исцеляет пятки. Там. И я потом свидетельствовал там, что Бог исцелил мне ступни и пятки. И это слава Иисусу Христу. Но когда мы общались с Карагандинской церковью на улице, я вообще, Бог исцелил меня, вообще очень много раз, я видел много чудес. И я вообще к врачам вообще не обращаюсь. И за редким исключением пользуюсь лекарством. Вообще почти не пользуюсь. Ну, как бы стараюсь доверять Господу. И мы сидели с Карагандинской церковью на улице Завет Христа. И там было жарко, и у меня было, ну, вот так рукава. И вот здесь руки, ну, видели карагандинцы, да? Кто карагандинцы? Поднимите руки, кто видели тот разговор. Помните? Да? Помните? Вы говорите, ты что не принял, что Бог исцелил твои руки? А я говорю, во имя Иисуса принимаю сейчас, да? Помните? Вчера, когда мы поклонялись, Бог говорит, посмотри на свои руки. Ты говорил о руках тоже. Он говорит, посмотри на свои руки. Я смотрю, сейчас держи. А что здесь было? Кто видел, выйдите сюда, пожалуйста, братья. Добрый день. Что было с руками? Шелушились, и красота вот здесь. Ну да, чисто тело. Иди сюда, скажи. Алло. Да, было сильно. Это красота сильно была, и шелушение вот, где красота. Ну-ка, сними, ты снял камеры, руки крупно? Вообще, ну, вообще обычное, вообще ничего нет. Не то, что там какая-то хоть там прыщи какой-нибудь, вообще ничего нет. Это за все слава Богу. И знаете, и для меня это как бы постыжение, потому что тогда Бог говорил ко мне, я принял одно, но это словознание, которое было в руках, я его не принял как бы. И мне братья говорят, ты что, неверующий? Ну там, ну так шутка. Я говорю, все верю, принимаю. И знаете, плод того, что было там в горах, подтверждение этих слов. То, что было вчера, мы переживали здесь. Слава Иисусу! Иисус, я люблю тебя! Давайте дадим славу Господу, большую-большую! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Иисус! Аллилуйя! Разве у нас не удивительный Господь? Наш Бог творит чудеса. И наш Бог жив. Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Боже мой! Здравствуйте! Как вас зовут? Откуда? Меня зовут Нина. Я служитель церкви «Благая весть», город Сарань, Карагандинской области. Я приехала на пост абсолютно здоровой. Но когда мы прибыли в евангельский центр Агапи, и я почувствовала боль с левой стороны, когда я стала щупать, я обнаружила уплотнение в груди. Естественно, настроение сразу испортилось. Приехали, но это еще было не все. Когда мы приехали на пост, то это уплотнение превратилось в огромную опухоль. И она росла с каждым днем. Во вторник, в общем, рука не поднималась, у меня не было настроения. И во вторник я утром приняла решение, говорю, пусть меня спускают с гор, и я уезжаю домой. Но сестры, слава Богу, за сестер они поддержали в тот день. Они сказали, дьявол просто хочет выцепить тебя отсюда. Я пошла к пастырю, к своему, говорю, пастырь, помолись. Он помолился за исцеление, говорит, жди слово знания. Я ждала вторник, ждала среду. По-моему, в среду случилось, было такое служение, когда закончилось прославление, была полная тишина в зале. Все поклонялись молча. Я тоже поклонялась молча, но внутри меня просто все кричало. Я кричала к Иисусу, я говорила, Ава Отче, ты не очень, ты мой родной отец. Я просто дождусь твоего исцеления. Господи, если я не могу его принять таким образом, то я просто дождусь слова знания. И тем более мне было пророчество. Я ждала его, и я его дождалась. В четверг на утреннем служении Сергей Шедловский сказал, сейчас Дух Святой исцеляет женщину, у которой опухоль в груди. Вы знаете, в этот момент меня вот просто согнуло пополам. Я вот так согнулась, и как будто бы теплое одеяло Духа Святого меня окутало, и был жар. Потом, когда просто я благодарила Бога после этого, слезы текли. Когда я пришла в комнату, у нас в комнате было 6 человек, мы все с разных церквей, с разных городов. Но все заходили и кричали, слава Богу, аллилуйя, ты дождалась, мы знали, это для тебя, мы чувствовали. И слово знания было следующим образом, что опухоль постепенно уменьшается, и она в конце концов засохнет. И это вот с каждым днем, это вот подтверждение было для меня. Она становилась меньше, меньше, теперь я свободно рукой двигаю, я теперь могу спать на любом боку, и я приняла это исцеление Христа. Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Иисус! Аллилуйя! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие сестры и братья! Меня зовут Людмила, церковь Агапы, служение Альфа-курс и домашней группы общения. В последнее время у меня были сухие молитвы, они были пустыми, слово не шло, я была пустая внутри. Эта пустота настолько заполняла меня, я устала от этого. Но, знаете, несмотря на это, в моем сердце был мир и покой. Я ждала, что Бог будет что-то действовать, что-то произведет во мне, какое-то действие. И вчера произошло такое, что когда пришел Господь, вы знаете, когда люди тонут, они хлебают эту воду, но я просто представляю себе, и они этой водой наполняются и погибают. Вот точно так же я хлебала этот воздух Духа Святого, который просто наполнял, я задыхалась, я захлебывалась этим духом, и я успокоилась, и вдруг пришел покой, то есть уже Дух Святой успокаивал всех. И когда этот покой наступил, пришло оцепенение. То есть Он просто, Господь, настолько наполнил, эта сила настолько сковала меня, я не могла, вот как пальцы мои были вот так вот, так я все это время, пока Дух Святой был в этой тишине, я находилась в этом положении, дыша впереди сестре в спину. Я благодарю Господа после того, как Бог, когда сказали, что все служение заканчивается потихоньку, потихоньку вы можете двигаться, вы можете расслабляться. И потихоньку, потихоньку я начала приходить в себя. То есть это состояние мое, оно не сковало меня, я была свободна от этого. И пришло понимание, понимание того, что мы играем в служение, мы играем с Богом, мы играем в Бога. И Бог просто сказал, что я уберу все старое и дам новое, что уже не вы, а я буду служить через вас. Я буду творить в вашем служении новое. Я благодарю Господа. И сегодня, когда мы пришли на утреннюю молитву, вы знаете, моя молитва была не такая. Это была сила Духа Святого. Это было чудо. Я просто благодарю Господа за все, что Он творил. Аллилуйя. Я верю, что будет еще многое. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из церкви Агапи, меня зовут Зоя. Вчера я получила исцеление, у меня варикозное расширение вен. Это было от беременности и до сих пор. И когда Сережа сказал, что исцеляется варикоз, и у меня такое было тепло в ногах, я говорю, слава тебе, Господи, ты исцеляешь меня. Он дает намного больше нам того, чего мы просим или о чем помышляем. Ему слава во все роды, от века до века. Аминь. Благодарю. Что случилось с ногами? Что? Я была беременная. Нет, я понимаю, что теперь, сейчас вот? А сейчас нормально. Какие были симптомы и что сейчас? Было самое, вены такие, невозможно было ходить, тяжело ходить, короче говоря. И вчера такое тепло было по ногам, присутствие такое, кровь пошла по ногам, теплая такая. И сейчас не больно ходить? Сейчас не больно. А было всегда больно ходить? Да, спасибо, я благодарю. Ну-ка, походите. Вот здесь походите. Ну что, и не болят, да? А раньше вот так болело, да, когда выходили? Аллилуйя. Давайте дадим славу Иисусу. Аллилуйя. Здравствуйте. Меня зовут Майрадус Мухамбетовна, я из церкви Агапи. Я мама пастора и директора реабилитационного центра из города Кызылорды Алика Дюсюбаева. Вчера, когда вы сказали, что у кого-то началось лечение коленного сустава, это была я. 2 месяца тому назад я упала и ушибла правую ногу. Я не могла ходить, лежала дома. 2 месяца я была на больничном. И все лечения, которые мне назначили, они у меня ноги еще хуже и хуже болели. И перед тем, как я вчера пришла к вам сюда на служение, я, соответственно, выполнила все задания врача и еле с сильной болью пришла на служение. Очень сильные боли были, я не могла спокойно ходить, я потеряла покой, ночью я не спала, стягивала ногу, коленом в суставе, что-то там, я сама-то чувствую, что что-то случилось. Что-то порвалось или что-то такое. Но рентген снимок сделали, а врачам ничего не могла сказать, как мне, что мне все равно хуже и хуже становится. И вчера, когда вы сказали, что происходит лечение у человека, у которого болят нога, колено, там связка порвалась, вены лечились, Бог лечил, это была я. И у меня вначале с правой стороны, там, где вены от бедра до пальцев, сильная боль пошла. Потом пошло потепление в коленном суставе правом. Когда я уже выходила из церкви, я выходила с облегчением. Раньше я не могла ночью спокойно спать, я потеряла улыбку, хотя я была такая жизнерадостная женщина. И вчера ночью я очень хорошо спала, и когда ноги поворачивала, я не чувствовала боли. Утром встала, у меня и вот ноги у меня, коленки хорошо хожу. Когда раньше я вот так на коленки наступала, у меня вот здесь были какие-то иглы, какие-то иглы туда втыкались, и я не от острой боли, я не знаю, мне очень плохо было. Сегодня, слава Богу, у меня нога хорошо ходит. Я могу, не чувствую этой боли. Я улыбаюсь. Мне хорошо. Спасибо Господу Богу. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы есть, за то, что вы приехали к нам в Алма-Ату. Спасибо Иисусу. Слава Богу. И сегодня, когда мы прославляли, я прославляла Иисуса, Господа Бога, кто-то мне вот положил на правое плечо, вот так, руку положил. Ну, я посмотрела сзади, Гульшат стояла подальше, соседка моя. Назад посмотрела, она тоже подальше стояла. Я поняла, что меня Господь положил руку на мое правое плечо. Спасибо Господу Богу за то, что Он есть. Аллилуйя! Аллилуйя! Дай славу Господу! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Иисус! Здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из церкви «Новая жизнь», лидер ячейки. Когда я поехала на пост, перед этим у меня была проблема с сердцем. Я приходила к Богу, у меня сухость была. Я поняла, что у меня проблемы с сердцем. И я все время читала местописание, которое мне Бог давал. Чистый сердцем Богу узрят. И когда я молилась, я говорила: Бог, найди мне единомышленников, с кем бы я могла бы молиться, искать Тебя, чтобы очистить мое сердце. И мне позвонила одна подруга из вашей церкви и сказала: знаешь, у нас вот тут пост организовывается. И я, конечно, сказала: Бог, я поеду. И всю эту неделю, когда я готовилась, у меня были испытания на физическом уровне. То аллергия, то флюс, то еще что-нибудь. И в воскресенье я была настолько обессиленная, что я вообще говорила: Бог, смогу ли я, хватит ли у меня силы пропаститься 5 дней? Потому что это же все-таки, ну, как бы голод. И я выбрала, я сказала: я все равно поеду. Когда я приехала на пост, на второй день у меня началось расстройство кишечника. И это продолжалось до 4-го дня поста. И на 4-м дне я стоять уже не могла. Не потому что я была голодная. Я ни разу не захотела во время поста кушать. У меня ни разу не проснулся аппетит. И слава Богу, свидетельствовали многие об этом. И огонь Духа был сильный, присутствие было сильное. Но факт в том, что когда на 4-й день прославления все прославляли Бога, я просто обессиленная сидела на кресле и не могла прославлять. Бог говорил в мое сердце о моих грехах. Потому что на 3-м дне Он сказал: я тебя люблю до ревности, я ревную тебя. И когда я поняла, что если мне Бог говорит, что Он ревнует меня, значит, я в чем-то Ему изменяю. Я где-то изменяю Ему. И вот на этот 4-й день Он мне сказал, Он мне говорил, называл грех поименно, и я отрекалась от этого греха. Когда я пришла после служения вечером, у меня вообще не было сил. Девочки, вот кто свидетель есть, со мной в комнате жили, помашите рукой, вот Галя. Еще были девочки, вот Лиза, и я была настолько обессилена, что я не могла налить даже бутылку горячей воды, чтобы согреться. Они мне налили воду горячую. Я час лежала под одеялом и просто умирала. Когда все легли спать, я плакала. Я говорила: Господи, это же будет смешно, если я не вернусь с 5-дневного поста. Люди просто будут смеяться надо мной. Ну, помоги мне спуститься с этих гор. А знаете, что он мне говорит? У меня был такой внутри холод. Я была такая несчастная. Он мне говорит: а ты знаешь, что ты исцеленная? Я говорю: как исцеленная? И сразу в голову мне пришло, что у меня много лет в груди, у меня есть анализы, все снимки. И мне предлагал врач очень много последние 2 года. Он мне каждые 3 месяца, когда я прихожу, он мне предлагает лечь на операцию, потому что, говорит, та шишка, которая у тебя в груди, она ну никак не рассосется, даже если ты хочешь. Единственное, что я могу прогнозировать, она у тебя перерастет в раковую опухоль. И, ну, в общем-то, я же говорю, я не ехала за исцелением. И когда я почувствовала, что у меня этого нет, я долго щупала. И я думала, как я доживу до утра, чтобы не рассказать об этом. И я просто взбесилась, я встала, всех разбудила. Я начала кричать: девочки, говорю, меня Бог исцелил. Вы представляете, ко мне какая-то сила вернулась. Куда делась моя слабость, куда делся вот этот мой холод? У меня начали дрожать руки, они начали гореть. На меня сошел такой огонь. И руки, знаете, внутри, они мне начали гудеть. Я поняла, что это от Бога. Я сказала, а было темно, я говорю, девочки, давайте все, что у вас есть, я буду молиться. И мне кто ноги сувал, кто свои руки сувал. Я говорю, это что такое? Это моя нога, у меня тут сустав. В общем, я благодарю Бога. На следующее утро, знаете, вот как будто вот этих 3 дней испытаний в моей жизни, что я не могла даже прославлять Бога, не было. С 91-го года, я вам точно скажу, я ни разу на прославлении не танцевала. Просто мне было тяжко. Следующий день, последний день поста, я все прославление протанцевала, как будто мне было 5 лет. Я чувствовала такую легкость. Когда я приехала домой, я даже не звонила мужу. Я приперла эти 2 тяжелые сумки с такой радостью, с такой легкостью. Я бы еще пропастилась 5 дней. Вот у меня столько было силы. Я благодарю Бога за это исцеление, за исцеление, за изменение моего сердца. Спасибо большое. Я из церкви «Новая жизнь», мое имя Хатипа, я лидер молитвенной группы. В общем-то, в последнее время я почувствовала, что ослабла в молитве и как-то, в общем, себя чувствовала, ну, в общем, чувствовала, что у меня внутри нет Бога, и как-то я отдалена от Бога. И в это время лидер другой группы мне говорит, Сергей Шедловский приехал. Я говорю, аллилуйя, я всегда бываю, в общем-то, когда приезжает он, я всегда бываю в этой церкви и у нас в новой жизни. В общем-то, когда были в горах, во-первых, часто у меня болела печень. Я на это не обращала внимания, и в тот день у меня просто начались приступы. Стояла я и говорила, Бог мой, если это Твоя воля, я пришла к Тебе искать Твоего лица, то я уйду с Тобой, потому что Ты отдал для меня жизнь, и моя жизнь для Тебя всегда готова. И представляете, через некоторые, в общем-то, вернулись, но Сергей сказал, если Бог исцеляет, Он может, вы не можете почувствовать сразу, но будете исцелены. И когда я пришла в комнату, у меня боли ослабли, и на следующий день боли перестались, но мы выехали оттуда. И теперь еще хочу сказать, что в феврале, марте месяце Сергей Шедловский был у нас в новой жизни. И в зале он сказал, среди вас женщина пожилого возраста, боли в спине более 2 месяцев, он сказал долго, несколько месяцев. И сейчас Бог прикасается к вам. А я держала руки на спине и молилась. Но ничего не почувствовала и говорю, Бог, Господь, если это обо мне, повтори еще раз. Через паузу Сергей опять сказал ту же фразу, но он добавил, вы можете не чувствовать, но исцеление идет. Вы представляете, я 2 года, 2 месяца мучилась, молилась. Ну, как-то, в общем, и к врачам ходила, ко всем обращалась. И врачи, ни один из врачей ни мне не поставил диагноз. Когда мне сказали, приезжает Сергей Шедловский, я сказала, Бог, это Твоя слава. И через Него Ты меня исцелишь. И слава Богу. И когда я вернулась с поста, вы знаете, Бог Духом Святым наполнил меня. Я это не только чувствую, но знаю. И вы знаете, я просто окрылена. Вот как орел поднимает нас, когда мы падаем. Вот так же Бог меня поднял. Спасибо. Спасибо тебе, сыночек. Аллилуйя! С марта месяца больше не болит спина. Представляете, дайте славу еще Господу. Это Иисус. Это Иисус. Он один целитель наш. Аминь. Он говорит, я Господь, целитель твой. Аллилуйя. Вау. Слава тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Боже мой, спасибо тебе. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я пастор города Учарон. Я хочу засвидетельствовать, что А 2 года назад мне врачи, потом я заболела сустав в ноге, в тазовом бедре. И мы собирались по Востоку, я куратор, ехать. Я не смогла, потому что я не могла спать нормально. Я не могла на ступеньки ноги ставить. И когда мне сделали снимок, мне сказали, что я буду инвалидом, потому что у меня этот сустав прирастал в тазовой кости. И мне сказали, это невозможно исцелить. Но я в тот момент сказала: Господь, это для них невозможно, но для тебя возможно. Но в течение почти года я все равно мучилась. У меня болело, ныло. И я как бы, я молилась, но я верила. И на прошлой конференции в сентябре. И когда Сергей, было поклонение, Сергей сказал, ну он говорил там об исцелениях, но именно об этом не говорил. Он сказал: положите руку там, где у вас болит. И я положила и сказала: Господь, я верю, ты сейчас прикасаешься. Знаете, я не проверялась у врачей, но вот с сентября у меня ни разу, и нога, кстати, у меня эта, она вообще не поворачивалась ни так, ни как, ни вот так, ни на ступеньку, ни вот так. Я не могла вообще никак этой ногой двигать. У меня нога стала лучше двигаться, и никогда я больше не чувствовала боли. Слава тебе, Иисус! Подвигайся, Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Аллилуйя! О, Иисус Господь! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Иисус! Все, да? Закончились у нас свидетельства? Окей, все, спасибо тогда. Пасторы, присаживайтесь. Вау, вау, вау, потрясающе, потрясающе. Разве не удивительно у нас Господь? У нас великий Господь, настолько реальный Господь, настолько необычный, настолько сверхъестественный у нас Господь. Это что-то невероятное, это что-то просто необычное. Ух, и я свидетель, первый раз в своей жизни я так сильно переживал Бога здесь. Я не знал, что со мной творится, но я настолько видел Бога посреди нас, что если вообще я когда-либо вообще встречался с Богом, если вообще хоть когда-нибудь Дух Святой жил внутри меня, то Бог вчера был здесь. Если вообще хоть раз в своей жизни Дух Святой прикасался ко мне, если хоть вообще я могу узнать Его голос, хоть по какому-нибудь вопросу, маленькому или большому, неважно, вчера Господь Бог был посреди нас, и это была Его слава, и это было Его проявление. Облако Божьей славы наполняло нас. Я видел Его посреди нас, я видел Его действующим посреди нас, и потому рассказывал о том, что я вижу. Я видел Бога, я видел, как Бог просто прикасается к людям. Я видел, как Бог исцеляет больных, и потому говорил об этом. И меня самого Бог так потрясал сильно, и я сам так переживал Бога, что Он был прямо передо мной. И я все служение, без остановки, глаза мои были на Нем, и я видел Его. И потому просто я так благодарю Бога за это посещение. Это такая привилегия и честь, когда Господь посещает нас. Большей награды я не представляю. Большей награды и сокровища, чем Божье присутствие, я не представляю вообще. Это самая великая драгоценность на этой земле. Божье присутствие не в смысле ощущений, ну, мурашек по коже. Божье присутствие в смысле посещения Бога. Когда Бог приходит к нам. Когда сам Бог присутствует посреди нас. То есть Божье присутствие, что Бог присутствует здесь. Вот это Божье присутствие, когда Бог посреди нас, когда Бог посещает нас, большей награды, большей ценности не существует. И потому я так благодарю Бога за то, что Он дал пережить мне эту встречу с Ним вчера. Никто не может вот так, сколько мы услышали свидетельств. Мы услышали много свидетельств. Почему? Потому что никто не может, чтобы Бог прикоснулся к Нему и остаться таким же, и остаться прежним, и уйти таким, каким Он был. Но я знаю, что не каждый человек встал и вышел сюда. Но я хочу спросить, кто из вас вообще вчера ощущал, что Бог здесь и что Бог прикасается лично к вам? Поднимите, пожалуйста, руку и помашите своей рукой. Посмотрите вокруг себя, кому Бог лично прикасался. Посмотрите, что творится. Уф. Кто из вас, поднимите руку сейчас, кто из вас чувствует, что Бог вчера... Вы не вышли сюда засвидетельствовать, но Бог исцелил вас вчера от какой-либо болезни. Поднимите каждый, кто чувствует, и даже те, которые свидетельствовали, вы тоже поднимите руку и помашите, пожалуйста, рукой. Посмотрите теперь вокруг себя, пожалуйста. Вы машите, дальше посмотрите вокруг себя. Это все люди, которые чувствуют, что Бог исцелил их, и которые, я думаю, видят, да, видят что-то в себе, что произошло в них. Кому Бог вчера говорил что-то, и вы знаете, что было слово лично к вам. Неважно, было это слово через меня, я говорил, что это слово знания это было. Может быть, Дух Святой прямо в ваше сердце сказал что-то такое, чего со сцены вообще не звучало. Но вы знаете, Бог был здесь и говорил с вами лично. Кто это может подтвердить? И я тоже такой человек. Поднимите руку, любой, кто такое переживал. Помашите, пожалуйста, рукой. Посмотрите вокруг себя. Аллилуйя. Теперь давайте дадим Господу славу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, дорогой Дух Святой. Спасибо тебе, дорогой Господь. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. Боже, как я благодарю Бога. Как я люблю Иисуса. У нас потрясающий Господь. Удивительный. Удивительный Господь. У нас удивительный Господь.